23:02. Хендер помахал руками на прощание толпе гостей, собравшихся у выхода из музея. При этом его шерсть стала пурпурной, а участники приема проводили его дружной овацией. Вечер прошел просто триумфально, и об этом уже взахлеб говорили по всему миру. Когда машина тронулась, Хендер принялся открывать подарки, преподнесенные ему во время приема. Все эти вещицы сначала были перехвачены службой безопасности и самым тщательным образом проверены. Хендер стал счастливым обладателем красивой золотой лупы, фантастической ручки, инкрустированной драгоценными камнями, слепившими глаза своим блеском, а также очень симпатичные зажигалки, с помощью которой можно было высекать пламя, едва пошевелив пальцем. Это изобретение Хендер считал поистине чудесным. На острове Хендерс, на берегу, у скалы под его домом, он собрал несколько одноразовых зажигалок, и Кузу догадался, как с их помощью высекать искры. Но ни одна из них сама по себе пламя не создавала. Начался дождь. Хендер опустил стекло в дверце и вдохнул ароматы города. Запах был сложный, одновременно отвратительный и благоуханный, как на родном острове. Автомобиль мчался сквозь ночь. Под дождем бесконечные улицы, дома и машины становились блестящими. Огромная машина доставила Хендера и его спутников к отелю, где стоявшие плечом к плечу полицейские сдерживали толпу зевак. Энди бросилось в глаза, что толпа ведет себя не лучшим образом. Когда Хендер, оказавшись посреди моря людей, стал махать руками, люди начали наступать со всех сторон, и в этом чувствовалась угроза. Правда, несмотря на опасения Энди, Хендер вел себя легко и непринужденно. Он, размахивая четырьмя руками, встал на две ноги около полицейского штакетника и выпрямился во весь рост, что вызвало аплодисменты и радостные крики. К ужасу охранников. После этого Хендер сжался в комок и исчез, а проявился по другую сторону турникетов. Посреди вспышек фотокамер сел, начал пожимать людям руки, сразу по четыре. Он решил, что просто обожает людей. Высокий мужчина с бритой и татуированной головой протолкался к Хендеру. Хендер заметил, что три верхних зуба у этого человека металлические. Пытавшиеся пробиться к своему подопечному телохранители заметили, как скинхед поднял мускулистую руку. В его бледных пальцах был сжат мясницкий тесак. «Пошел ты нахрен, страшила бесовская!» — гаркнул скинхед и бросился вперед, нацелив нож на грудь Хендера. Ни один из телохранителей не успел вмешаться. Хендер невероятно быстро заработал четырьмя руками, вырвал нож у скинхеда, швырнул его на спину на тротуар и прижал всеми четырьмя руками к асфальту. Красные волны заходили по шерсти Хендера. Из-под затылка парня по асфальту потекла кровь. Люди захлопали в ладоши, но тут же попятились назад. Внезапная контратака Хендера многих испугала. Десятки мобильных телефонов и фотокамер засняли этот момент с разных точек. Хендера сразу окружили мужчины в форме. Покрикивая на людей, они умело заслонили собой тело и отделили от толпы. Хендер отдал полицейскому нож. Напавшего на него парня подняли, надели на него наручники и уложили на носилки. Отряд охранников поспешно припроводил Хендера в гостиницу. Энди рысью побежал за ними. «Ну, ты такое кунг-фу устроил, Хендер! С ума сойти!» — воскликнул Монро. «Да ты просто молодчина, дружище!» — добавил Энди. «Спасибо, Энди, но мне жаль, что я причинил боль этому человеку». «Все нормально, Хендер!» — заверила его Синтия. «Он же пытался убить тебя!» — возмущенно вскричал Энди. «Надеюсь, никто не сердится? Просто этот гад — настоящее дерьмо!» — проворчал Монро. Когда они вошли в специальную кабину лифта, Энди встревоженно посмотрел на Монро и Синтию. «Теперь я хочу спать, братцы», — объявил Хендер. «Спать буду 4 часа, окей?» «Окей», — ответил Энди. «Скоро увидимся, Хендер», — сказала Синтия. «Сегодня ты был великолепен. И не переживай». «Спасибо, Синтия», — поблагодарил Хендер. Но вдруг его шерсть побледнела, стала серой. «Доброй ночи». Он аккуратно закрыл дверь. Зазвонил мобильник Энди. «Да». «О, вот как». «Жаль». «Да, понимаю». «Нет, спасибо». «Да, я тоже считаю, что это отвратительно, но...» «Да, это просто мерзко». «Он не виноват». «Хорошо, до свидания». Он нажал на кнопку прекращения разговора с возмущенным и отчаянным видом. «Что там такое?» — — спросил Монро. «Завтрашнюю аудиенцию королевы отменили». «Почему?» — спросил Монро. «Из соображений безопасности». «О, черт!» — процедила сквозь зубы Синтия. «А что сказали?» — спросил Монро. «Сказали, что будет лучше отложить на время визит к ее величеству, что этот вопрос будет рассмотрен позже». «Дай-ка мне номерок этого засранца, Энди!» — свирепо попросила Синтия. Энди покачал головой. «Нет смысла, Синтия. Они уже все решили». 23 часа 59 минут. Удобно устроившись в голубом клубке простыней и одеял на своей гигантской кровати, Хендер спокойно трудился над следующим разделом своей книги. Ему нужно было успокоиться перед сном.